Он сел за стол, взял обеими руками чашку с молоком и выпил ее залпом. Затем он обеими руками придвинул к себе тарелку с кашей и взял вилку. Только когда он взял вилку, стало понятно, почему он брал чашку и тарелку обеими руками. У него тряслись руки. У него так сильно тряслись руки, что он два раза промахнулся, стараясь поддеть на кончик ножа кусок масла. Бадр, вытянув шею, глядел на руки Горбовского. — Я постараюсь дать вам самую лучшую импульсную ракету, Леонид, — сказал он слабым голосом. — Наиболее лучшую. — Дайте, Август, — сказал Горбовский, — самую лучшую. А кто этот молодой человек? — Это Сидоров, — объяснил Валькенштейн. — Он хотел говорить с вами. Сидоров встал опять. Горбовский благожелательно поглядел на него снизу вверх и сказал: «Садитесь, пожалуйста». «О», — сказал Бадр, — «я совершенно забыл. Простите меня. Леонид, товарищи, позвольте представить вам...» «Я Сидоров», — сказал Сидоров, неловко усмехаясь, потому что все глядели на него. «Михаил Альбертович, биолог». «Welcome, Михаил Альбертович», — сказал волосатый Диксон. — Ладно, — сказал Горбовский. — Сейчас я поем, Михаил Альбертович, и мы пойдем в мою каюту. Там есть диван. Здесь тоже есть диван. Он понизил голос до конфиденциального шепота, но на нем расселся Бадр, а он директор. — Не вздумайте взять его, — сказал Валькенштейн по-японски. — Мне он не нравится. — Почему? — спросил Горбовский. Горбовский возлежал на диване. Валькенштейн и Сидоров сидели у стола. На столе валялись блестящие мотки лент видеофонографа. — Я вам не советую, — сказал Валькенштейн. Горбовский закинул руки за голову. — Родных у меня нет, — сказал Сидоров. Горбовский поглядел на него сочувственно. — Плакать по мне некому. — Почему плакать? — спросил Горбовский. Сидоров нахмурился. — Я хочу сказать, что знаю, на что иду. Мне необходима информация. На земле меня ждут. Я сижу здесь, над Владиславой, уже год. Год потратил почти зря. — Да, это обидно, — сказал Горбовский. Сидоров сцепил пальцы. — Очень обидно, Леонид Андреевич. Я думал, на Владиславу высадиться скоро. Я вовсе не лезу в первооткрыватели. Мне просто нужна информация, понимаете? — Понимаю, — сказал Горбовский. — Еще бы. Вы ведь, кажется, биолог. — Да. Кроме того, я проходил курсы пилотов-космогаторов и получил диплом с отличием. Вы у меня экзамены принимали, Леонид Андреевич. Ну, вы меня, конечно, не помните. В конце концов, я прежде всего биолог, и я больше не хочу ждать. Меня обещал взять с собой Квиппа, но он попытался два раза высадиться и отказался. Потом прилетел Стринг. Вот это был настоящий смельчак, но он тоже не взял меня с собой, не успел. Он пошел на посадку со второй попытки и не вернулся. — Вот чудак, — сказал Горбовский, глядя в потолок. — На такой планете надо делать, по крайней мере, 10 попыток. — Как вы говорите, его фамилия? Стринг? — Стринг, — ответил Сидоров. — Чудак, — сказал Горбовский. — Неумный чудак. Валькенштейн поглядел на лицо Сидорова и проворчал. — Ну, так и есть, это же герой. — Говори по-русски, — строго сказал Горбовский. — А зачем? Он же знает японский. Сидоров покраснел. — Да, — сказал он, — знаю. Только я не герой. Стринг — вот это герой, а я биолог, и мне нужна информация. — Сколько информации вы получили от Стринга? — спросил Валькенштейн. — От Стринга? — Нисколько, — сказал Сидоров, — ведь он погиб. — Так почему же вы им так восхищаетесь?